всякая законная власть есть плод узурпации. Максим Дюкан. Почему глупых ответов всегда больше, чем умных вопросов? Леонид Крайнефрытов. Всюду, где есть сладкое, найдешь и кислое. Петроний Арбитр Гай. Власть – такое же искушение для монарха, как вино или женщина для молодого человека, как взятка для судьи, деньги для старика и тщеславие для женщины. Джонатан Свифт. Утирать вдовьи слезы – одно из опаснейших занятий для мужчины. Дороти Дикс. Алкоголь – посредник, примиряющий человека с действительностью. Неизвестный. Вовремя смороженная глупость делает обстановку более теплой, чем не вовремя испеченная мудрость. Стас Янковский. Нет ничего глупее желания быть умнее всех. Франсуа де Ларош-Фуко. Подлецы – самые строгие судьи. Максим Горький. Не милуй слабого врага, ибо если он станет мощным, он тебя не помилует. Саади. И в самом верном друге таится верный враг. Веселин Георгиев. Водородная бомба – изобретение, позволяющее покончить со всеми изобретениями. Роберт Орбан. Если будем так медленно вымирать, есть опасность выжить. Аркадий Давидович. Стоит ли отказывать себе в том, в чем можно отказать другому? Владимир Дубинский. Одним страхом нельзя удержать власть. Ложь не менее необходима. Иосиф Сталин. Мы грабим награбленное. Владимир Ленин. Подле дурака всегда найдется жулик. Анаре де Бальзак. Жизнь – сон? Не чаще ли бессонница? Георгий Ландау. Никогда не говорите, что браки совершаются на небесах. Боги не могут быть настолько несправедливы. Маргарита Валуа. С психиатром люди говорят более откровенно, чем со священником, потому что врач не станет угрожать преисподней. Пауло Коэльо. Если есть шанс хотя бы одному выплыть, давайте не будем его использовать. Дмитрий Нагиев. Если Бог сотворил человека по своему образу и подобию, то человек отплатил ему тем же. Вольтер. Здравомыслящему человеку легче подчиняться сумасбродам, чем управлять ими. Франсуа де Ларош-Фуко. У нас нет середины. Либо в рыло, либо ручку пожалуйте. Михаил Салтыков-Щедрин. Женщины живут дольше мужчин, особенно вдовы. Жорж Климансо. Лучше быть нищим среди бедных, чем бедным среди богатых. Геннадий Воловой. Начитанный болван – самая докучливая разновидность дурака. Тейлор. «Все человеческое грустно». Марк Твен. От подношений и боги становятся сговорчивыми. Еврипид. Единственный способ сохранить здоровье – есть то, что не любишь, пить то, что не нравится, и делать то, чего не хочется делать. Марк Твен. Любой человек старше 40 – негодяй. Бернард Шоу. Не верь женщине, даже если она говорит правду. Еврипид. Прощайте врагов ваших, но не забывайте их имена. Джон Кеннеди. На собственном горбу можно перенести большой груз, на чужом – втрое больше. Веселин Георгиев. Цель оправдывает средства, а средства оплачивают цель. Александр Макаров. Все на выборы из двух зол. Борис Крутиер.